2. Не рифмуется с налей. Бэнкси. Я слыхал, ты книгу про виски пишешь. Верно. Мне заплатят за то, что я буду ездить по Шотландии. Ну, или меня будут возить по Шотландии, в общем, буду знакомиться с дистиллериями и пить виски. Так это не шутка? Нет, не шутка. Уверен, я уже договор подписал. Хочешь, пошушу им в трубку? Просто хотел удостовериться. Так тебе. Наверное. Помощник нужен,